Все ощущения и мысли вдруг вернулись к нему. Он вспомнил, как ехал в Лонг-Айленд во взятом на прокат Ягуаре, как входил в коттедж в Ист-Хэмптоне, как застиг врасплох грабителя. Потом незнакомец выхватил револьвер и выстрелил. Что было дальше, он вспомнить не мог. Доктор в палате только что упомянул Маунт-Синави. Стало быть, его перевезли в Нью-Йорк. Как долго он здесь пробыл? Об этом он не имел представления. Интересно, он что, собрался умирать? Нет, умирать он не хотел. Он хотел жить. Тедди. Где была Тедди? Максим попробовал вновь открыть глаза, но для этого требовалось слишком большое усилие. Он хотел Тедди. Она могла бы спасти его. Она всегда его спасала. Однажды, очень давно, она сказала, что у него, как у кошки, 9 жизней. Сколько жизней своих 9 он уже прожил? Он не может умереть сейчас, он должен жить. У него столько дел, так много всего предстояло исправить. Максим сделал попытку заговорить, но слова не пожелали покинуть его уста. Тедди, о, Тедди, где ты? Помоги, помоги мне. Он опять ощутил, как отплывает обратно в белые просторы. Ничто в этот великий беспредельный космос, в объятиях которого он уже побывал. Он сражался, не поддаваясь, но он был слишком слаб, и ничто поглотило его и поволокло в своих объятиях. Часть вторая. Урсула. Берлин 1938. Не убоишься ужаса в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя 1000 и 10 000, одесную тебя, но к тебе не приблизится. Псалом 95, 6, 7. В спальне перед высоким ампирным зеркалом на ножках внимательно рассматривала свое отражение женщина, купившая в Париже платье от Жана Пату, ее любимого портного. Она медленно поворачивалась, изучая свой наряд, который она надевала лишь однажды со дня покупки. Она отметила, что платье по-прежнему уникально по стилю и элегантности, равно как и остальные изделия Пату, обладательницей которых она являлась. Сегодня вечером ей хотелось одеться просто, и потому она остановила свой выбор именно на этом прямом, до полу не спадавшем гибкими живыми строями туалете. Длинные рукава, облегающий лиф, шея закрыта, сзади напуск, наподобие пелерины. Сшита она была из матового крепа и скроена великолепно. Она имела вид, приковывала внимание. Цвет приближался к фиолетовому. Его называли «синий поту». Живой, но насыщенный тон идеально подходил к нордическому типу этой женщины. Блестящие золотые волосы, кремовая кожа, серо-голубые с поволокой глаза, изучавшие свет под бахромой густых светлых ресниц. Она была среднего роста, но благодаря стройной фигуре и длинным, как у жеребенка, ногам, казалась выше. Ступни и щиколотки были изящны, хорошей формы, руки аристократические, с красивыми длинными пальцами. Женщина демонстрировала сочетание физических достоинств, умение носить одежду и прирожденного вкуса, что придавало неповторимую элегантность ее внешности. Одним словом, она была воплощением женственности, породы и благородства.